Глава 26. Месяц – это так мало, когда погружаешься в повседневные заботы по наведению порядка в поместье. И так много, когда считаешь каждую минуту в ожидании встречи с любимым человеком. Герцог Анри уехал вместе с принцем Генрихом, Этьеном и всей королевской гвардией. В доме сразу сделалось пусто и уныло. Если бы не Бетти, я бы не справилась с тоской и навалившимися делами. Шелдону Трезиру требовался постельный режим, уход и забота, которые его с радостью окружила Элизабет. А я разрывалась между баронством Сандерсонов, перешедшим в собственность графа Трезира после гибели супруги, отчетами по деятельности рудника и домом. Зато еще до приезда королевского управляющего я навела порядок в бумагах, выявила недостачу серебра и посадила в подземелье замка помощника управляющего. Вот приедет Этьен или официальный представитель короля, пусть с ним разбирается. Никто не заставлял возиться с этими делами. За пару недель ничего критичного не произошло бы. Однако я никак не вписывалась в чересчур размеренный и неторопливый ритм провинциальной жизни. Суматоха в замке, связанная с гостями, обвинение в преступлении, противостояние с Кларисой, события предновогодней недели оказались насыщенными. Первое время я недоумевала. Что не так? Чего не хватает? Как можно без перерыва вышивать полдня и заниматься лишь тем, что выбирать блюда на завтрак, обед или ужин? Там и выбирать нечего. Мэгги прекрасно справлялась с этим вопросом. Поэтому я невольно принялась искать себе занятия. С разрешения графа Трезира неделю разбирала завалы бумаг в рабочем кабинете. Непонятные моменты мне объясняла либо Элизабет, либо сам граф, когда хорошо себя чувствовал. Человеку 21 века с высшим образованием разобраться в доходах и расходах графства не так уж и сложно. Управлять слугами и домом еще проще, если завести расписание и составить список дел. С подсказками Бетти я быстро освоилась. Мы не бедствовали. Этьен оставил крупную сумму на покрытие долгов, оставленных Кларисой, и выплату жалования слугам. А после того, как я выявила растрату, дела обещали постепенно пойти на лад. Я хваталась за любую работу не из-за денег, а за тем, чтобы не думать о лорде Уорхене и нашей скоропостижной помолвке. Анри даже с отцом не поговорил, потому что Шелдона Трезира утомили празднование, и он еще в день отъезда принца слег в постель. Лекарь не рекомендовал его беспокоить. Из любопытства и желания разобраться, что же случилось на самом деле, я раскопала историю Элизабет и подробности того, какое участие в трагической гибели семьи Ричарда Сеймура приняла Клариса. Ее отец работал еще на старого графа Сеймура, дедушку Бетти. Томас женился на горничной Атенаис, служившей в доме господ, а дочь родилась у них спустя 7 месяцев. Поговаривали, старый хозяин служанку и обрюхатил. Это лишь домыслы, потому что свидетелей уже не осталось, а участники событий давно мертвы. Однако странно, согласитесь, что девочку сразу взяли на воспитание в господский дом, дали образование и научили манерам. С чего вдруг подобная щедрость к дочери конюха? Вот только больше, чем на роль экономки в замке, Кларисе рассчитывать не приходилось. О наследстве и думать нечего, у графа к тому времени имелся взрослый сын, а позже родилась законная внучка. Как девушка ни старалась, а госпожой не стала. При этом она обладала яркой привлекательной внешностью, а поклонников крутилась вокруг, хоть отбавляй. Может, среди них затесался чернокнижник, интересующийся серебряным рудником. Его личность оставалась белым пятном. Молодой граф Сеймур понимал, что агрессивные соседи из Ритории попытаются добраться до рудника, поэтому обеспечил семью надежной защитой. Даже слугам выдал амулеты, оберегающие от темной магии. Подобраться невозможно, если не найти лазейку. И такой лазейкой стала Клариса. Первым чернокнижник поработил Томаса. Создал из него верного последователя. Через дочь Томас следил за семьей графа и исправно доносил информацию хозяину, что в итоге привело к гибели Ричарда Сеймура и его жены. С этого момента начался темный период в жизни бывшей служанки и ее вхождение в высшее общество. Первым мужем Кларисы стал обедневший дворянин, который в тот же год скоропостижно скончался. Следующим она окрутила барона Эриха Сандерсона, недавно переехавшего в глубинку с юга королевства. Поместье барону досталось в наследство от почившей тетушки. О наследнике в этих краях никто и ничего не знал, поэтому у Кларисы легко получилось придумать романтичную историю брака и выдать Элизабет за совместную дочь. Ну а дальше уже знакомый сценарий с несчастным случаем на охоте, и вот уже черная вдова ищет новую жертву. Причем баронессу не интересовали холостые мужчины. Она нацелилась на графа Шелдона, владельца второго серебряного рудника. Задолго до того, как Клариса вошла в дом хозяйкой, графу на службу нанялся Томас. Однако саботировать работу второго рудника чернокнижнику оказалось сложнее. Смерть жены для Шелдона Трезира стала ударом. Он забросил дела, перепоручив их управляющему Лейтону Адерли. Тот не появлялся в поместье, присылал подробные отчеты и соблюдал меры предосторожности. Вдобавок Этьен сбежал из дома туда, где его не достать. Сам Шелдон сделался затворником, а хозяйственные хлопоты легли на хрупкие плечи Эмили. Привычный сценарий не сработал, поэтому Кларисе пришлось выжидать подходящего момента, чтобы войти в семью. Экономить средства баронесса не желала и не умела. За пару лет промотала состояние Сандерсонов и влезла в долги. Выгодным замужеством она рассчитывала заодно поправить финансовое состояние. Шелдон подозревал, что жену убили, поэтому никого к себе близко не подпускал. Носил серебро, не позволяющее подселить темную сущность, и сопротивлялся подчинению до последнего. Клариса использовала весь арсенал хитростей, чтобы увлечь графа. Некоторые женщины без магии умели вертеть мужчинами. Вот и Шелдон не устоял, увлекся молодой вдовой, не подозревая, что ее чувство – фальшивка. Сразу после свадьбы и переезда в замок новоиспеченная графиня проявила истинную суть. Граф осознал ошибку, но было поздно. От окончательной расправы Трезир спасло появление принца, возвращающегося из военного похода. Маги быстро бы распознали присутствие в замке чернокнижника. Темная магия оставляла особый след. Чтобы отвести от себя подозрения, Клариса разработала коварный план. Она наложила проклятие на кисет и приказала Эмили подарить брату. Если бы Этьен погиб, девушку обвинили бы в убийстве и казнили на месте. Таким образом, оставаясь в стороне, графиня одним ударом избавилась бы от законных наследников и отвела подозрения. Но все пошло не по плану, когда к молодому графу заглянул Генрих. Защита принца раньше срока активировала проклятие, которое, не получив жертвы, накинулось на Эмили. Бедняжка погибла на месте, а герцог Орхин вернул к жизни уже меня, Милу Терентьеву. И ладно бы я сидела на месте, дожидаясь окончания расследования. Клариса наверняка бы подкинула парочку доказательств моей виновности. Однако я взялась рыскать по замку, расспрашивать слуг и вынюхивать информацию. Вместе со мной везде совал любопытный нос лорд Орхин, которого не так просто обмануть. Попытку скомпрометировать герцога Клариса устроила от отчаяния, а потом организовала покушение на охоте, испугавшись, что может все потерять. Мое похищение в лесу вышло спонтанным. Томас понял, что план провалился, а Кларису то ли схватили, то ли вот-вот поймают. Сообразив, что покушение не удалось, а дочери уже не спастись, захотел отомстить. Вырубил меня и отвез в охотничью сторожку на землях Сандерсонов. А сам рванул в противоположную сторону, уверенный в том, что герцог бросится на мои поиски. Но к тому времени Анри уже вычислил сообщников Кларисы. Магов и солдат подняли по тревоге и перекрыли пути отступления. Лорд Орхин сам преследовал чернокнижника и уничтожил на месте, а меня разыскал по остаточному следу защитного кулона. Размышляя о событиях предновогодней недели, я осознавала, что неспроста оказалась в этом мире. Магический шар причудливым образом исполнил желание девушки обрести семью. Быть на моем месте настоящая Эмили, покорная марионетка в руках мачехи, и чернокнижники достигли бы цели. Пусть мои действия были неумелыми и зачастую бесполезными, но они помогли в итоге выяснить правду.